Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о обращении Лютера. В монастыре Лютер жил жизнью строгого аскетизма, думая, что этим он заслужит спасение своей души, своими добрыми делами. В монастыре он старался выполнять всякие работы. Он подметал и чистил пол не только своей кельи, но он напрашивался, чтобы делать это и других монахов. Он чистил и заводил монастырские башенные часы и выполнял наихудшие работы. Несмотря на то, что режим монастыря был весьма суровым, но Мартина это не удовлетворяло. Он делал больше, нежели от него требовалось монастырскими правилами, делая тем для себя свою жизнь еще тяжелее. От сурового режима и недоедания он был такой худой от истощения, как скелет. Зимой в своей неотопленной келье он спал на каменном полу на тонкой мате. Часто он проводил свои ночи в бдении и размышлении, и молитвах. Бывали такие случаи, что утром его находили в его камере, лежащим на полу без сознания. Соседи его слышали, как он часто стонал, говоря: «Мои грехи! Мои грехи! Мои грехи!» Он постоянно находился под тяжелым бременем греховным. И такое подавленное состояние духа приводило его в отчаяние. Он постоянно думал о тяжести своих грехов и как от них избавиться. Согласно того учения, которое он знал и в котором пребывал, Христос для него казался грозным судьей, который без жалости бросит его в вечный ад. Однако, как ни старался он спастись от вины и наказания своими добрыми делами, то все-таки он ясно видел и сознавал всю несостоятельность своих усилий. Время от времени душу его освещали, как бы лучи солнца. Это происходило тогда, когда однажды он беседовал с викарием Августиновского ордена, или когда он читал написанную книгу Бернардом Клевросским или святым Августином. Но больше всего его тяжелое подавленное состояние его духа стало просвещаться, когда он стал читать и изучать Священное Писание. Случай, о котором я хочу рассказать, происходил осенью 1512 года. Лютер сидел в своей маленькой монашеской келье и сосредоточенно изучал написанное святым апостолом Павлом послание к римлянам. Папирус, свиток или книга лежал у него на коленях, и он читал первую главу к римлянам. Когда он прочитал 17 стих, он остановился. Стих этот сильно его поразил. В нем было написано, цитирую, «Праведный верою жил будет». Он прервал дальше чтение этого послания и сосредоточился в своих напряженных мыслях, обдумывая прочитанный стих. И, о чудо! Непонятное так долго для него, как он может спастись, стало для него понятным. Внезапно поток неизреченной радости наполнил его сердце. Все бремя тяжелого греховного сознания скатилось с его души, подобнее волне отлива. Какая колоссальная ошибка! Он все время думал, что спасение он сможет заработать добрыми делами, но всегда сознавал, что это невозможно. Если без спасения можно было заработать добрыми делами, то для чего же Бог отдал своего Сына на страдания и смерть, как Божьего Агнца? который и стал искупительной жертвой за грешников. Если это так, а его нарастающая вера говорила его сердцу, что это так, потому что так говорится в Библии, так говорили пророки, так говорил сам Христос, Иоанна 3:16. Он ведь праведный, выполнил весь закон, который из людей никто не был в состоянии выполнить и уплатить цену за грех своей собственной кровью на Голгофском кресте. Что же нужно сделать? Принять этот Божий дар вечного спасения верою. И Мартин принял Божий дар спасения во Христе Иисусе, заплатившего своей кровью за его грехи. И это был момент его обращения. Стих Римлянам 1:17 стал для него вратами к небу. Лютер прибивает к дверям Виттенбергского храма 95 тезисов. Чтобы лучше понять причину, почему Лютер выступил против продажи папой индульгенции, стоит напомнить о том, о чем было сказано раньше. Мартин Лютер до своего обращения находился в тяжело подавленном душевном состоянии, переживая тяжелые агонии души. Но после своего обращения к Богу, когда для него стало ясно, что значит спасение, о котором говорилось в Священном Писании, говорили пророки и говорил Христос, от этого времени душа его наполнилась небесным миром, вместо постоянных мук и сомнений. Теперь он иными глазами стал смотреть на людей, на себя. Он стал лучше понимать жизнь, что она дана людям для счастья, и чтобы люди благодарили Господа за радости жизни. Темные гнетущие тучи рассеялись, и он как бы впервые увидел вокруг себя красоту природы. Теперь лекции Лютера, которые он читал студентам в Виттенбергском университете, были не такими, как раньше, полные безнадежности и пессимизма. Но в них теперь звучали иные нотки радости, веры и надежды. Иными глазами теперь он смотрел на церковь, на ее служителей и стал видеть и понимать многие ошибки недостойных служителей, которые они совершали. Теперь он лучше стал понимать роль церкви согласно того образца, который для нее установлен в Священном Писании. В это время Лютер в Виттенбергском храме проповедовал августиновское учение или доктрины, которые были приняты Римо-католической церковью. Эразм же трудился над вторым изданием приготовленного ним Нового Завета. Папе Льву X очень нужны были деньги для ведения постройки храма имени святого Петра в Риме и помочь своему племяннику деньгами, который ввязался в небольшую войну между принцами. Для этого он издал большое число индульгенций, которые были разосланы для продажи во все католические страны. Продажа этих индульгенций, то есть прощение грехов, были рассчитана на суеверие и невежество людей. Причиной для нарастающего конфликта было то, что почти у самых ворот Виттенбергского храма и его окрестностях римо-католический священник Иоанн Тецель продавал за деньги эти папские индульгенции. Он бесстыдно лгал, говоря, что те индульгенции, которые он продает, имеют такую силу прощать грехи ваших родственников и друзей, что только ваши талеры звякнут в моем денежном ящике, то грехи ваших родственников и друзей будут сразу прощены. и они немедленно будут освобождены из чистилища. Он даже продавал такие индульгенции, за которые можно было заплатить наперед, на один год, два или три, и тогда греши сколько захочешь. Смотря на такое бесстыдство, Мартин Лютер не мог молчать, потому что он видел, как бесчестно и бесстыдно обманывают наивных людей. В одной из своих писем Эразм из Роттердама одному из своих друзей писал так, цитирую: «Все чувство стыда исчезло из людских отношений. Я вижу, что наивысший уровень тирании ними достигнутый. Папа, короли и князья считают своих подданных не как людей, но как животных, которыми они торгуют на базаре». Ссылка взята из книги «Протестантская революция», написанная Фридрихом Сибогмом, страница 101. Смотря на такое состояние, Лютер закрылся в своей монашеской келье, в которой он столько пережил мук и сомнений, а также где он пережил небесную радость после своего обращения. Присевший у своего письменного стола, он в 95 так называемых тезисах изложил свои взгляды относительно ложности индульгенции. В полдень 31 октября 1517 года он пошел и пригвоздил написанные тезисы к дверям замковой Виттенбергской церкви. Электор, правитель Баварии, стал по стороне Лютера и запретил продавать индульгенции в Баварии.